Не ждите, господин Шабарин, от меня похвалы. На войне не может быть ничего того, о чем бы не знал командующий. Персидские войска моя армия громила дисциплиной и порядком. И венгров мы бьем своей выучкой и порядком. А ваш отряд только все это нарушает, продолжал выливать негатив Паскевич. Собрались, пошли, вроде бы, на прогулку во вражеский штаб, разворотили пчелиный улей, вернулись. Вене, Виде, Вице, философски заметил я. Пришел, увидел, победил, я тоже читал о Цезаре у Плутарха. Не удивили вы меня познанием литературы. Прикажете доставить венгерского генерала в расположение бунтовщиков? Все еще с серьезным видом спросил я. Ступайте в резерв, с явным раздражением отвечал мне командующий. Выполняйте ранее полученный приказ, а генерала я оставлю при себе. Есть ступать в резерв, ваше высокопревосходительство, отчеканил я, а Паскевич только махнул рукой, будто отбивался от назойливой мухи. Кстати, тут мух так много, а они ведь любят известную субстанцию. Так что поневоле задумаешься, а все ли люди, что вокруг, достойные. Ну а если без шуток, то палатки командующего ничего особенно страшного не произошло. Иван Федорович может сколько угодно злиться, даже в чем-то меня обвинять, но лишь наедине и неофициально. А я послушаю отповеди да дальше пойду. Тем более, что в обществе он будет вынужден меня хвалить, а иначе ему придется признать, что он не способен удержать в своих руках контроль. В свою очередь, уже сразу после битвы при Мешковице, которая, похоже, все же разгорается прямо сейчас, журналист Хвостовский, следующий за моим отрядом, отправится в Екатеринослав. Мой друг и соратник еще до возвращения отряда в Екатеринославскую губернию начнет создавать образ победоносной сотни славных воинов. В текстах статей, в сочинении которых принимал участие и я, выходит, что отряд екатеринославских вольноопределяющихся едва либо не предопределил русские победы в Венгрии. В каждой статье есть упоминание, благодаря какому оружию был повержен враг. Так что рассказывать о деятельности отряда, значит не только прославиться, это еще и бизнес, и политика. Ведь купить себе револьвер, который способен помочь воину выстоять сразу против десятерых польских уланов, станет делом чести, даже если этот револьвер будет стоить неприлично дорого. Уж так устроено общественное мнение. А револьверы и винтовки, которые мы все-таки собираемся производить, действительно будут стоить немалых денег. Я хотел бы выйти на такую розничную цену, при которой за прибыль от двух проданных винтовок можно будет произвести как минимум еще одну. Это позволит очень скоро развиваться и расшириться. А если мы продадим много винтовок населению, то во время серьезной войны, сказал бы, в случае, но ведь я знаю точно, что она разразится, половина из этого оружия так или иначе окажется на фронте, и будет разить врагов России. Я почитаю сей бумаги на досуге, уже всем своим видом выпроваживая меня, сказал светлейший князь Иван Федорович Паскевич. На столе командующего лежало 12 исписанных мелким почерком листов. По сути, это моя докладная записка, хотя я бы назвал так, манифест нынешней и будущей войн. Тут я писал не то, что есть плохого в русской армии, стараясь негативные стороны завуалировать и преподнести, будто бы это не у нас, а у них так все плохо, но нам нужно брать опыт других. Сперва, убедившись, что князь Паскевич, как и его офицерское окружение, плохо восприимчив к любой критике, что они живут в мирке с образом их особого величия, в неведении, я отказывался от идеи хоть как-то влиять на Паскевича. Но вот за моим отрядом уже две крупных победы. Сколько бы меня ни ругал командующий, эффективность моих действий Паскевич не может не принять, хотя вслух этого и не скажет. В аналитической записке я даю прогноз на использование в будущем не только бомбической артиллерии, которая сейчас только-только набирает обороты. Я предсказывал появление казнозарядного нарезного артиллерийского орудия, бездымного пороха, других новшеств, о которых в армии пока еще говорят, как о чем-то фантастическом. Вот так же в будущем говорили о лазерах. Они есть, все это знают, но пока еще никто толком не видел, как беспилотник сбивается этим оружием. Не забыл про нарезное оружие с особыми пулями, дал расклад, когда полроты обученных стрелков способны разгромить два эскадрона кавалерии. Не может быть, чтобы это не привлекло внимание опытного полководца, ведь не первая война за его плечами. А потом, сколько сил можно будет сэкономить на шагистике? Надеюсь, он дочитает и до диверсионных групп. Эти отряды я называл пластунскими, ведь такие отряды пластунов использовали во время Крымской войны, и еще просили у казаков прислать. Вот только пластун, товар штучный, его готовить нужно долго, да и не каждому суждено. А я планирую создать целый полк разного рода специалистов по диверсиям. Пусть себе Иван Федорович Паскевич морщится, а, возможно, и какое красное словцо загнет. Изменения неизбежны, но я своей аналитической запиской приоткрываю окно Авертона. Сейчас многое из того, о чем я написал, будет звучать как невозможное. Однако, когда Паскевич и другие русские полководцы узнают о качественном перевооружении английской и французской армии, все, кто ознакомится с моей аналитической запиской, пусть даже ранее для того, чтобы посмеяться над ней, начнут задумываться. Пройдет некоторое время, найдутся те, которые ухватятся за предложенные мной идеи, пусть даже и не зная при этом моего имени и причастности к анализу развития военного искусства. Было бы неплохо заиметь себе союзника в этом деле. Пора бы и встретиться со светлейшим и, может быть, показать себя в деле на Кавказе. Хотя там все намного сложнее. Ваше высокопревосходительство, разрешите поучаствовать в бою, мы займем позиции в стороне и будем ездить и расстреливать противника, несколько наигранно просящим тоном говорил я, делая вид, что не понял намеков уйти, не ближе, чем в 600 шагов, и если вы будете мешать своими действиями армии, то уверен, что и светлейший князь Михаил Семенович Воронцов меня поддержит, когда судить стану, сказал Паскевич, но увлекся чтением моих бумаг. Ответ был понятен, и я, обозначив поклон кивком головы, покинул палатку командующего. На выходе, метрах в 50, уже ждали мои соратники, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Герои, совершившие несколько часов назад настоящий подвиг, переживают лишь за то, чтобы их командира, то есть меня, не осудили. Разве это правильно? Ну да ладно, хватало в нашей истории похожих эпизодов. Что ж, из-за этого перестать любить родину и отказаться от своего долга? Нет, конечно. Тарас, готовь отряд к участию в сражении. Воюем с дистанции 600 шагов. Преимущественно выбивать офицеров, унтер-офицеров, сказал я, а сам направился уже в свою палатку, чтобы пару часов вздремнуть. Перед боем полезно было бы поспать и всем остальным членам моего отряда, но тогда мы просто проспим войну. У меня же есть некоторые привилегии, я сам себе не собираю боевую сумку с пулями, порохом, перекусом. Да и успел я уже оправиться, умыться, оставалось только переодеться в свой второй комплект камуфляжной формы. Так что подремать теперь время осталось. Бах-бах-бах, радовались звуки выстрелов. В какофонии множественных звуков я мог различить выстрелы бойцов моего отряда. Уже потому, что эти выстрелы были произведены недалеко от меня. Мы заняли позиции на левом фланге разворачивающегося сражения, на трех небольших буграх и под ними. Встали мы здесь, потому что рядом с нами, на этом же фланге, действовала русская кавалерия. Попасть под копыта лошадей союзников – это немногим лучше, чем быть растоптанными вражескими конями. Бах-бах-бах, стреляли мы, заряжались и снова стреляли. Нельзя сказать, что мы были сверхэффективными, но прямо сейчас более 50 действующих стрелков моего отряда с десяток венгерских офицеров скосили точно, ну и 3-4 десятка вражеских солдат и унтер-офицеров также уже были выбиты из боя. Все же далековато, да и ветерок был слабый, поэтому дым от сожжения пороха застилал глаза, иначе результаты были бы и более блестящими. Нацепив щегольскую улыбку, одевшись ярко и вызывающе, Артамон шел в ресторан «Марица», чтобы окончательно завершить атаку на честь и достоинство жены врага его новой старой возлюбленной. Да, Артамон убеждал себя в том, что каждая его пассия – это именно любимая женщина. Ловелас полагал, что если он сам не будет верить в свою любовь, то не сможет убедить и женщину, что она любима им. Артамон шел в ресторан, чтобы во всеуслышание сказать, как он невероятно счастлив был провести жаркие ночи со столь красивой и пылкой особой, как жена помощника губернатора Екатеринославской губернии Алексея Петровича Шабарина. И пусть она потом сколько угодно оправдывается, Артамон будет стоять на своем, а после спешно покинет Екатеринослав, вроде бы, по своим делам. Ведь защитник и у этой прелестницы наверняка найдется. Мужчине нравилась Лиза, и он был бы не против с ней. Но есть другая Лиза, Елизавета Леонтьевна Кулагина, более щедрая женщина и платежеспособная, а эти показатели для Лавеласа были самыми притягательными. На них-то и строилась его любовь. Артамон и сам бы не смог понять до конца, почему насторожился, но он часто доверялся чуйке. И сейчас это чутье подсказывало, что нужно бежать от ресторана, да и вообще сворачивать темные делишки, а ехать в Петербург прямо сейчас. Пусть Кулагину Артамон и опасался, знал ее силу и решительность, но боялся не настолько, чтобы не попробовать ее ограбить и бросить. И вот Артамон, уже подойдя к двери, резко развернулся и быстро зашагал в сторону. Услышав цокающие по мостовой каблуки, авантюрист-любовник ускорился. Ускорились и шаги сзади. «Да куда же ты, родимый?» прозвучало за спиной Артамона, и он получил сильный удар в голову. За углом авантюриста уже ждал один из людей святополка Аполлинарьевича Мирского. Два бандитского вида мужика подхватили под руки Лавеласа, будто бы он пьяный, и не спеша, с песнями, поволокли к открытой коляске, при этом сами тоже пошатываясь, будто под хмельком. Обмякшее тело Артамона погрузили в бричку и неспешно, со смешками и частушками покатили в сторону городских окраин. Малопримечательный, а между тем добротный деревянный дом встретил уже пришедшего в себя Артамона неприветливо. Здесь только у входа находились трое человек, и их вид не внушал никакого оптимизма. «Оставьте меня, я лишь художник». «Чуть ли не плача», — говорил Артамон. «Я уеду и больше никогда здесь не появлюсь. Я дам денег. Вам нужны деньги? Давайте я дам, у меня есть». «Давай, барин, заходи, погутарить с тобой хотят», — сказал один из мужиков, среди всех самый старший на вид. «А что до денег, так отдашь, куды ж ты нынче денешься?» Артамону не оставили выбора. Его грубейшим образом подтолкнули к дверям, и полностью растерявшийся Лавеласа рухнул на карачки. Так что художник, от слова худо, в дом теперь вползал. «А вот и вы, пожиратель сердец женщин престарелого возраста», спокойным тоном констатировал прибытие Артамона статский советник Мирский. Артамон поднял глаза, но сразу же с ужасом зажмурился. Да и как в это можно поверить? В центре комнаты сидела Елизавета Кулагина. И не просто сидела, из уголка ее губ стекала на подбородок кровь, глаза женщины казались безжизненными. Артамон не был глупцом и понимал, что если люди, находящиеся в доме, позволили себе такое сотворить с дамой, то они готовы убивать. «Вот, госпожа Кулагина, прибыл ваш любовник», — нарочито задорно сказал Мирский. Кулагина бросила взгляд на Артамона, и святополку Аполлинаревичу стало понятно, что не того человека они пытают. «Если вы не подпишете бумаги и не передадите все свое имущество в фонд благочиния, он умрет в страшных муках», — сказал Мирский. «Где же ваша честь? Вы же офицер», — еле шевеля разбитыми губами, проговорила Кулагина. «Оставьте, мадам, вы повторяетесь уже в который раз. Чистыми руками не построить достойное будущее», — сказал, будто отмахнулся, доверенное лицо светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова. «Приступайте, сделайте ему так больно, чтобы молил о смерти». Елизавета Леонтьевна Кулагина посмотрела на своего возлюбленного, будто прислушалась к собственным чувствам и эмоциям. Достаточно ли она любит этого проходимца, чтобы отдавать все, что имеет? Женщина пришла к выводу, что да, любит. «Я подпишу все, что вы мне дадите подписать», — выдохнула Кулагина. «И приложите к документам свою печать. Напишите письма в свои поместья, словом, сделайте покорнейше все то, что я с вас потребую», — говорил святополк Аполлинарьевич Мирский под энергичное кивание вдовы. Мирский был доволен собой. Он первым понял, откуда дует ветер и кто хочет сыграть против Шабарина, и вышел на Кулагину. По сути, это ведь не только удар по достоинству жены помощника губернатора Екатеринославской губернии, это еще и удар по деловой репутации Алексея Петровича Шабарина. На честь Елизаветы Дмитриевны Мирскому было, в принципе, наплевать, он и сам бы. А вот деловая репутация Шабарина удивительным образом стала играть важную роль в Екатеринославской губернии. И тут вопрос о деньгах, очень больших деньгах и многих производствах. «Почему вы помогаете Шабарину?» – спросила Елизавета Леонтьевна, когда подписала все документы и написала все письма. «А я разве ему помогаю? Впрочем, если вы это видите, то, значит, и другие должны заблуждаться. Шабарин сделал то, чего мы не могли сделать уже более 7 лет. Он с удивительной легкостью уничтожил вашего мужа, который душил уже едва ли не всю губернию. Он на коне, на котором едут и другие люди, пусть даже конь не понимает подобного», — сказал Мирский и улыбнулся. «Когда придет время, можно коня менять. Вдова Кулагина истерично рассмеялась. Только сейчас она поняла, что, взяв в руки перо, практически рассталась с жизнью. С Шабариным теперь играют, как кошка с мышью. Выталкивают и подставляют вперед молодого и деятельного дворянина, а за его спиной уже пристроились вороны, готовые в любой момент заклевать этого молодца. «Вы подлец», — сказала Елизавета Леонтьевна, с любовью и нежностью наблюдая за своим Артамоном, прощаясь с ним и пытаясь перед смертью наглядеться. Артамон плакал, он ни на кого не смотрел, никого, кроме себя не любил, и прощаться не хотел. «Уведите его», — с раздражением сказал статский советник, не выносящий мужских слез. «Я думала, что Шабарин — мой враг, а теперь я желаю ему, чтобы он рассмотрел в вас ту гниль, что вижу я. Вы же переводите все мои деньги и имущество в фонд только для того, чтобы потом, когда и Шабарин туда соберет много денег, отобрать все». Кулагина посмотрела на Мирского и, сжав губы в последнем исступлении, сплюнула ему под ноги. «Заканчивайте здесь», — жестко сказал Святополк Аполлинарьевич Мирский и вышел из дома. В его карету уже погрузили некоторое имущество вдовы, а также три любопытные картины. Мирский, будучи женатым, но не живший с женой, которую, по сути, запер в поместье, истосковался по женщинам. И такие картины он не мог придать огню. А мать Шабарина стала для него теперь чуть более интересной женщиной, если только рисунки соответствуют действительности. Конечно, он, доверенное лицо Воронцова, не мог являться чистым и откровенным другом Шабарину. Мало того, Мирский, пусть и был человеком светлейшего князя, не лишенный собственных интересов. Шабарин все поймет, конечно, но уже ничего не сможет сделать. Статский советник Мирский был уже в центре города, когда на окраине Екатеринославы ярким пламенем вспыхнул один из домов. И пусть пламя разгоралось необычайно быстро, пожар не вызовет ни у кого сомнений. Несчастный случай, да мало ли, что может произойти в деревянном доме, где топит печи, жгут свечи по вечерам, сколько их уже сгорело и еще сгорит. А под завалами найдут обугленное женское тело, и не менее обугленное тело мужчины. И столица Екатеринославской губернии разом забудет о том, что можно полоскать кости жене помощника губернатора. Все будут гадать, кто же все-таки сгорел в доме. Глава 20. Мы возвращались домой. Победоносный отряд, вместе с тем, как русские генералы дали мне понять, вредоносный. Мы им, якобы, сражение при Мешковице подпортили. Однако в этот раз было уже просто в крайней степени неприличным не назвать нас, если не героями, так умелыми воинами. Ведь мы очень помогли русской армии на левом фланге, залегая в 500 шагах от разворачивающегося сражения. Сами будучи в полной безопасности, мы расстреливали врага, дезорганизовывая их строй. Может быть, до нас и могли бы долетать на излете венгерские пули, но они наносили бы нашим позициям разве что дружеский визит, а не ущерб. Стреляли мы на износ стволов, потому к окончанию боя израсходовали весь боезапас, что взяли с собой. Потому-то гнать венгров отправились всего лишь 40 конных от нашего отряда. Интересно, почему венгры были такими сонными, нерешительными, воевали без огонька? Русская же армия заливала противника невообразимо большим количеством не огонька, а смертоносного огня. Ну вот и еще ответ. На боеспособность венгерской армии повлияли действия моего отряда. Сложно быстро найти замену двум высокопоставленным деятельным генералам, а также и ряда полковников, убитых или плененных нами. Может, все-таки русское командование поймет, что колоссальное преимущество на поле боя ими было выиграно, прежде всего, благодаря бомбической артиллерии. Склад с бомбами у венгров мы взорвали, а в русской армии этого оружия хватало, чтобы с самого начала сражения полностью взять инициативу. Так не пора ли обратить внимание на развитие артиллерии? Хотя, как это ни прискорбно замечать, но поговорка «победителей не судят» имеет и негативный смысл. Уроков из венгерского похода русское командование не извлечет, только лишь поражения способны заставить взглянуть на ситуацию в армии с критической стороны. Я возвращался домой ротмистром. У Паскевича была привилегия наделять чинами и званиями вплоть до майора. Не буду заблуждаться в том, что чин мне присвоен только лишь за заслуги отряда. Весьма вероятно, что это было сделано, в том числе, и в угоду дружбы Паскевича и Воронцова. Так это или нет, но я теперь уже не мог думать о генерал-фельдмаршале Иване Федоровиче Паскевиче столь категорично плохо. Мы выбрали такую дорогу, чтобы быть дальше от боевых действий. Да, венгерская повстанческая армия разгромлена, но тем хуже для округи. Сейчас по Венгрии будет сновать множество обозленных отрядов, и встречаться с ними нам нет никакого смысла. Так что шли мы сейчас по краешку, по границе Австрии и русских польских земель, Привислинского края. «Командир, впереди отряд польских улан», — сообщил мне Тарас. «Сколько и куда двигаются?» — деловито спросил я. «В сторону России идут», — отвечал командир разведчиков. «Мы уже находились севернее Кракова, выйдя из театра военных действий. Поэтому принимать решение о бое было сложно и с политической точки зрения. С другой стороны, никаких польских уланов на службе русского императора нет. Есть отдельные поляки, которые служат России как русские уланы. И что они могут делать у русских границ? Явно что-то нехорошее. От вооруженного поляка добра ждать не приходится. Уж больно кони у них добрые, да босс есть», — намекал мне Тарас на то, чтобы атаковать. «Вот прав был генерал-фельдмаршал Паскевич, когда назвал нас разбойниками», — усмехнулся я. «Уже о наживе только и думаем». «Командир, так тоже польские уланы. Они всяко враги России», — возмутился Тарас. Я взял время на размышление. По словам разведчика, уланов было около 100, у каждого имелась еще и заводная лошадь, шедшая чуть позади. Они сопровождали обоз, явно очень большой для такого отряда. «В Россию, где сейчас границы, как-то решето, направляются, выходит, вооруженные поляки с большим обозом. Стоит ли тогда сомневаться? Ну и прибыль. Почему бы и не иметь прибавку к уже имеющимся трофеям? Что по коням того польского отряда?» — сказал татарка. «Усталые или еще могут идти?» — уточнял я, прежде чем принять окончательное решение. «Кони добрые, каждый по 3-4 сотни рублей стоить будет», — отвечал Тарас, не поняв, что именно я у него спрашиваю. «Мне нужно было понять, как скоро этот отряд должен стать на отдых. А это зависит только от того, насколько устали их лошади. Люди выдержат, если не все, то многое, а вот кони. За ними уход и пригляд нужен, особенно, если такие дорогие и хорошие. Наш конный отряд имел только 45 лошадей, а остальные копытные, это все обоз. Поэтому я даже не рассматривал вариант с наскока налететь на поляков. А вот напасть на них во время отдыха, когда коней отправят погулять и пощипать траву, это можно. Нужно всегда использовать свое преимущество. А наше превосходство состоит в том, что мы имеем возможность бить врага на большом расстоянии. Или же в том, что при ближнем бое каждый мой боец имеет по 12 выстрелов из револьверов, тогда как противник, в лучшем случае, два однозарядных пистоля. Татарка, прозвище одного из бойцов, оно стало уже ему именем, и мало кто помнит, что зовут его Махсуд. Он татарин, но не из крымских, а из казанских. С крымскими татарами я бы, наверное, поостерегся связываться, а казанские, они уже, вроде бы как, и наши, ассимилированные. Между тем татарка официально принял христианство, но, насколько я понял, и от ислама не отказался, но не показался мне каким-то, например, двурушником. А вот то, что он и стрелок отменный, и в конях разбирается так, что даже казаки диву даются, это верно. Татарка умел определять вплоть до километра, когда необходимо встать на постой, чтобы не терять темп движения и дабы лошади не уставали. Он будто чувствовал животных. «Командиров ко мне», — приказывал я, отправляясь под навес, к растянутой на деревьях ткани. Начинал накрапывать дождь. «Ну точно надо драться сегодня и сейчас, ведь без сражения уже все равно не обойтись, раз они движутся у границы. Подозреваю, что поляки здесь не случайно, да и венгры их все время подзуживают. Венгерское революционное правительство напрямую говорило, что поддержит восстание. А после того, как венгры, конечно же, выгонят русских со своих земель, мадьяры даже грозились послать свои отряды на территорию Российской империи. А вспыхнуть могло бы знатно. Только в венгерском войске было больше 20 тысяч солдат и офицеров поляков. Добавить сюда хотя бы еще столько же персонажей, которые наверняка поедут из Бельгии или Франции воевать на потерянную родину, и образовывалась уже серьезная сила, без участия и местных польских элит. Так не нарвались ли мы на таких вот контрабандистов-повстанцев? Ведь явно поляки тащат на польские земли что-то, принадлежащее России. А если мои догадки верны, то понятно, почему у поляков такой огромный обоз. Оружие. Непонятно мне только одно. Почему русское командование не предусмотрело этот польский вопрос? Куда смотрит председатель Государственного совета Чернышов? И вообще пропаганда как-то пробуксовывает. Зачем было писать в газетах о том, что мы душим венгров за их желание стать независимыми? Нет, о нашем участии нужно было писать, но я бы сделал акцент на несколько другие обстоятельства. К примеру, в венгерских рядах сражается немало поляков. Для нас это все равно, что исламисты, состоящие в запрещенной в России организации «Исламское государство», в будущем. Тогда русские войска входили в Сирию для того, чтобы уничтожить радикальных исламистов, выходцев из России или постсоветского пространства, на чужой территории. Вот и сейчас мы уничтожаем польских бандитов на чужой территории. Здесь же можно было бы указать и про турок, которые тайно, но точно вливают деньги и дают оружие венгерским повстанцам. Причем об этом все знают, но молчат. Османская империя вообще ведет себя как неблагодарная скотина. Не так давно русские войска и флот спасали османов от разгрома со стороны египетских сепаратистов. И вот она, первая благодарность. А ведь последуют и другие, которые приведут к большой войне. Бах-бах-бах. Тихий до того рассвет разорвали звуки револьверных выстрелов. Заставили же нас поляки побегать. Польский отряд так спешил, что остановился только на ночь, несмотря на то, что и люди, и кони у них были явно уставшие уже за несколько часов до темноты. Мы шли по их пятам и ждали, когда польские уланы, наконец, распрягут своих коней и остановятся на отдых. Это случилось только вечером, так что ночь у нас была бессонной, мы были заняты тем, что медленно, но основательно брали в кольцо поляну, на которой остановились поляки, а после, вновь ожидание. Идею о том, чтобы напасть под покровом ночи, я отмел. Противник развел только два костра, да и те сверху накрыли навесом, чтобы дым далеко не распространялся. Потому их лагерь тонул в потемках, и нам в таких условиях сложно сориентироваться, возможен даже дружеский огонь. Нет уж, бах-бах-бах, не прекращали раздаваться выстрелы. Мой отряд работал практически без меня. Я находился вдали, в шагах в 500 от вражеского лагеря, и мог лишь только отдавать приказы через оставленных рядом двух вестовых. Большая часть моих бойцов выдвинулась вперед и теперь поливала из револьверов спящих и сонных врагов. Не всегда мне нужно быть на острие атаки. Показал себя не трусом, а храбрым и умелым бойцом, и будет. Мне планировать и руководить нужно. Считаю за глупость, когда офицеры нарочито лезут под пули при каждом удобном случае. Бах! Раздался выстрел недалеко от меня. Это Фидос разрядил свою винтовку. Задача оставшихся на расстоянии от вражеского лагеря, в том числе и моя, заключалась в том, чтобы отсекать поляков и не давать им добраться до коней. Как только Лях бежал к своему коню, то 2-3 винтовки начинали палить по бегуну, чаще всего убивая его. Правда, были и те, кому удавалось запрыгнуть в седло, но для таких имелись наши конные. Достаточно скоро все закончилось. Бой без лишнего напряжения, вот для чего я столько работал над выучкой бойцов, планированием, а также несравненно более продвинутым вооружением, а тут еще и эффект неожиданности. Вот и получается, что у поляков просто не было шансов отбиться. С десяток их все-таки попытались сбежать и даже добрались до лошадей. Поэтому конные бойцы устремились на перерез польским беглецам. Догнали всех. Мотивация не упустить ни одного доброго коня – великая сила. Потеряв более половины своих собратьев, поляки начали сдаваться. Я не стал проявлять жестокость, не добивал раненых, так как имел желание поговорить с их предводителем. Если бы прямо сейчас я убил всех пленных, псевдогенерал просто не стал бы со мной разговаривать. Все же все поляки, которые исподволь, но продолжают сопротивление Российской империи, люди закаленные и по большей части мужественные, на испуг таких взять сложно. «Вы говорите на русском языке?» – спросил я одного из поляков, на котором не было знаков отличия, но на которого пленные указывали, как на командира, даже генерала. «На московитском наречии говорить не буду», – горделиво отвечал мне пожилой поляк. «Да, видимо, его сильно припекло, что даже в достаточно преклонном возрасте этот человек все еще проявляет такую спесивость. Обычно бунтари, возрастом помоложе. А на французском разговаривать будете?» – спросил я на самом распространенном в этом времени языке. «На этом благородном, конечно, буду». Высоко подняв подбородок, отвечал мне поляк. «Кто вы? Имя, фамилия, звание?» – нарочито спокойным голосом спрашивал я. «Генерал Ржечи Посполитой Ян Скоржиницкий», будто представлял императора, пафосно провозгласил поляк. Фамилия была мне знакомой, но я не сразу вспомнил, кто может под ней скрываться. Однако память, после поиска по своим закоулкам, выдала, что передо мной знаменитая личность. Ян Скорженицкий был одним из руководителей польского восстания 1830 года. В какой-то момент он даже считался главнокомандующим польских повстанческих сил. Я знал этого самопровозглашенного генерала не из послезнания, а благодаря тому, что, уже находясь в этом времени, живо интересовался ближайшей к середине 19 века истории. Врагов империи нужно знать, если не в лицо, то поименно точно. «А вы разве не должны быть в Кракове?» – спросил я. «В Кракове нет московитов, некого и прирезать», – осклабился Скорженицкий. «И вы решили вновь испытать удачу и отправиться в Польшу воевать? Позвольте полюбопытствовать, месье, отчего же вы не сражались за Речь Посполитую с Австрией? Краков – не русский город, нынче он австрийский», – сказал я с ухмылкой. «По какому праву вы напали на моих людей? Разве это земли Российской империи?» Вместо ответа решил перейти в словесную атаку мой пленник. «Но вы нынче совсем рядом с империей, да еще и вооруженные, в то время, как ваши соплеменники воюют с Россией в рядах венгерских мятежников. Но я о другом. Позвольте полюбопытствовать, мсье, а что это вы везете в телегах? И почему среди вашего сопровождения лишь только офицеры польского происхождения, но ныне служащие в разных европейских армиях? Не удумали ли вы начать новое восстание в Привислинском крае?» Также вопросом на вопрос продолжал я диалог. «Не смейте называть Польшу этим гнусным названием», – разъярился польский патриот. Я не стал отвечать гневом на гнев. Для меня было все предельно ясно, и оставалось лишь завершить дело. А по приезду в Екатеринослав поставлю свечку, но не за упокой польских душ, а помолиться Господу за его помощь. Это же надо было нарваться на такой замечательный отряд польских непримиримых. Я отошел в сторону от того дерева, к которому был привязан польский генерал, сел на поваленный ствол, взял принадлежности для письма. На всякий случай я хотел написать протокол допроса польского генерала, но по факту занялся описанием большей части того, что нам удалось взять в обозах. В принципе, разговаривать с Яном Скорженицким смысла особого не было. Все предельно ясно и без признательных показаний. В 46 телегах было не что иное, как оружие. В основном это были гладкоствольные ружья, хотя имелось и более 4 десятков штуцеров, причем бельгийской выделки. То есть один из самых продвинутых видов стрелковых вооружения. И всего этого оружия было столько, что можно было бы без особого труда вооружить полк. Имелись в обозе и деньги, явно предназначенные для того, чтобы покупать вооружение и порох на месте, уже на территории Российской империи. Даже на польских землях, принадлежащих России, вполне свободно продавался порох и охотничьи ружья. Не нужно было никакого разрешения, чтобы все это купить. «Подписывайте, прикладывайте свою печать, я видел, она у вас есть, и я отпущу вас и оставшихся в живых ваших офицеров. Но вы мне дадите слово, что не будете поднимать восстание в Польше, а отправитесь обратно в Краков, а лучше и вовсе в Бельгию или Францию», — сказал я и протянул бумагу. Самопровозглашенный генерал читал протокол допроса внимательно, периодически хмыкал и бросал на меня удивленный взгляд. Если бы в этот момент меня слышал хоть кто-нибудь из дворян, то имя мое очернилось бы не на одно поколение вперед. Но мы говорили с генералом наедине, даже мирно, без лишних эмоций и жестикуляций. Фидоса на этот раз, как и остальных бойцов моего отряда, я отправил на сортировку и опись всех трофеев. Это для них одно из любимых дел. Я смотрел на пожилого человека и размышлял. Я, видимо, все же с некоторой профессиональной деформацией. Вот прямо сейчас собираюсь убить человека. Правильно ли это? Вопрос философский, на самом деле. И он может возникнуть в голове только человека, который не хлебнул правды войны. Нельзя оставлять следы, нельзя показывать спину. То, что мы сделали, это правильно, нужное для государства. Но вот государство не оценит, осудит. Так что следов оставаться не должно, как не может быть и никаких других версий произошедшего, как моя. На нас напали поляки, а не мы на них. Потому, как бы это ни было, в сторону сантименты, только рациональный подход. Хе. На выдохе я воткнул нож в сердце польского патриота, подбивая клинок, чтобы вошел глубже, а после еще и прокрутил лезвие. Жаль, что отличный цивильный костюм замазался кровью. Ну, да у меня хватает денег, чтобы пошить себе не хуже, даже лучше. Подсчет трофеев – дело очень важное, сулящее всем членам отряда повышенные дивиденды. Еще раньше мы договорились о справедливом, какой принят у казаков, дележе трофеев. Как договорились, я принял такое решение, как сейчас понимаю, что несколько опрометчиво, но на такой куш, как оружие, я и не рассчитывал. Так, согласно договоренности я, как командир, получал сразу же в 100 раз больше, чем любой рядовой боец. Мне же нужно было отбивать вложенные в отряд деньги. Однако не обделялись и десятники. У каждого из них было по 10 долей от оставшейся стоимости трофеев. Были еще и лучшие стрелки или отличившиеся, которым награду я увеличивал до 5 долей от, если говорить честно, награбленного. И сейчас я был в некотором замешательстве. 949 гладкоствольных ружей, 52 бельгийских новейших штуцера, 317 пистолетов, из которых 8 револьверов английской выделки и даже пока не распакованных. Добавляем к этому еще и 563 сабли, дорогущих коней, личные вещи. Чтобы забрать себе оружие и коней, отдав бойцам все деньгами, мне не хватило бы средств. Даже по прибытию домой, собрав все свои деньги в кучу, я получил бы в лучшем случае треть, если только не выводить деньги из оборота и не залезать в фонд. Гладкоствольное ружье, особенно винтовка Холла с казенным заряжанием, стоило от 10 до 20 рублей, в зависимости от состояния, но здесь были, в основном, новые образцы, так что я уже должен был бы 10 тысяч рублей, только за гладкоствол. Если примерно посчитать стоимость всего взятого с польского отряда, то трофеи будут оцениваться в более, чем 100 тысяч рублей серебром. Сейчас же, после пленения венгерского генерала, сбора трофеев с польского отряда, разбитого нами под городом Пришов, моя доля составила 12 тысяч рублей. Ну ладно, меня и даже забавляет, что рядовой боец моего отряда привезет домой более 1000 рублей. Это не просто много даже для зажиточного мещанина, эта сумма неприлично большая. Можно сравнить ситуацию с той, когда конкистадоры возвращались из Америки в Испанию и становились одними из самых богатейших людей, до похода будучи обыкновенными отчаянными бродягами. Так что на протяжении всей оставшейся дороги до дома я только тем и занимался, что рассказывал о коммерческих проектах, в которые можно вложиться деньгами. Некоторые задумались, вот и пусть становятся действительно богатыми людьми, а мне в губернии любой инвестор за счастье. К слову сказать, мои бойцы, даже десятники, и те испугались таких больших денег. Они просто не верили, что можно пойти повоевать и вернуться домой с таким достатком. Хотя за разговорами у костра казаки, перебивая друг друга, рассказывали разные небылицы, как обогащались ныне знатные казацкие рода. Из всех этих фантастических рассказов становилось очевидным, что история нашего отряда, вообще-то вполне будничная. Такие разговоры у костра сплачивали нас. Мне не хватало нормального человеческого общения. И пусть я старался все-таки соблюдать некоторую дистанцию, субординацию, но песни пел громче всех. Нам нужно смириться со смертью. Каждый взял на себя кровь беззащитных поляков. Именно они, молодые казачки и бывшие мужики, умерщвляли противника. Теперь либо станут матерыми волками, либо подожмут хвост и спрячутся под лавку. Переходы были длинными, без задержек, но все равно крайне медлительными. Все же огромный обоз нас сильно отягощал, а также было непросто справиться с целым табуном первоклассных лошадей, которым требовался каждодневный уход. Так что добрались мы до Екатеринославы лишь ближе к концу сентября 1849 года. Уже в дороге мы узнали, что венгерское повстанческое правительство расформировано, ведутся прямые переговоры между Австрией и Венгрией по созданию новой империи. Наверняка, как и в ином варианте развития истории, скоро будет провозглашено о создании Австро-Венгерской империи. Русскому командованию, судя по всему, сказали спасибо, чем-то там наградили Паскевича, и выпроводили русскую императорскую армию в освояси. Историю менять можно, и тому были доказательства. Насколько я знал, серьезной битвы у города Мишкальца ином варианте не было. Русские войска еще около месяца топтались по венгерской земле и только после двух сражений окончательно подавили восстание. Так что я, очевидно, повлиял на ход истории. Это грело душой и, что таить, давало сил впереди неминуемая Крымская война. Европейские страны, прежде всего, Англия и Франция, уже сейчас должны кусать локти от того, что Россия кажется всем величайшей империей в мире. Вот только у французского лидера Луи Бонапарта и у англичан иное мнение. Глава 21. Алексей Петрович. Раскинув руки для объятий, в мой кабинет входил Святополк Аполлинарьевич Мирский. Мой друг, как же я волновался за вас. Война, это же так непредсказуемо. Но вы с честью, я завидую вам. Я даже несколько опешил от такой встречи.